Отец выглядел очень благородно. Темный костюм, галстук у него был большой, толстогубый рот, который нечасто открывался и, как откроется, выпустит несколько слов и сразу снова захлопнется, как мышеловка, каждому суждению обрубая последний слог, как хвост спасающейся мыши. Я назвал его король. Я из-под раковины смотрел, как они все пакуют. То, что не в коробках рассовывают по коробкам, а то, что в коробках вынут, осмотрят, суют обратно. И так целый день. Тетрадкам Джерри они отнеслись без всякого почтения. Вынут, пробегут, несколько страничек обратно сунут. Единственное, что их заинтересовало — набитая письмами обувная коробка. Все трое сидели на постели, мать между двух мужчин с коробкой на коленях, и одно за другим она вынимала письма из конвертов и читала вслух. А муж и сын задумчиво кивали. Не сразу я сообразил, что они перечитывают собственные свои слова, что это их собственные письма к Джерри, путанные, полные невнятной болтовни и местных сплетен, кто женился, кто умер, у кого сбежала с кавалером дочь, чей сын разбил навехонький автомобиль, засоренные вечными вопросиками-паразитами. И кто, как ты думаешь, женился на той неделе? Утыканные восклицательными знаками, которые она читала так, будто слова, а мужа Хильды и Карла остановили за превышение скорости, и угадай, кто с ним в машине оказался. А это была Эллен Бронсон. Восклицательный знак, восклицательный знак. И очень скоро все трое ударились в слезы. Даже король вывернул вниз углами свой толстый рот, как грустный клоун, а мать все читала и читала. Плачет и читает. Просто какой-то кошмар. Из сыновних вещей ничто не вызвало их слез. Даже его рваные несчастные трусы, тем более его полупустые, брошенные, жалостные тетрадки. И рыдали они, по-моему, на самом деле над собой, над своим безвозвратно прошлым. Даже представить себе не могу, чтоб собственное мое семейство хоть над чем-нибудь рыдало. Да людям, в общем, не позавидуешь. Глядя из-под раковины, как эти трое сидят рядышком на постели и заливаются в три ручья, мать и отец и сын, я их переименовал в святое семейство. Попозже к вечеру пришли какие-то двое и все забрали. Книги, мебель, ложки-плошки, даже все-все, кроме мусорного бака и рояля. Решили, видно, что никто не польстится на ржавый гнутый бак и детский сломанный рояль. С баком я расстался без всяких сожалений. Мне, кстати, и бросать туда было нечего. Но я был очень рад, что мне оставили рояль. Глава 14. Мне надоело глотать батон, и я вернулся к снабжению в Риальто. Там крутили все те же ленты, но стало меньше, с позволения сказать, зрителей и меньше продовольствия на полу. Да у меня, между прочим, и аппетита особого не было. А попкорны и сникерсы тем более не слишком вдохновляли. В книжном магазине я теперь проводил не так уж много времени. Он на меня наводил тоску, а на Шайна глаза б мои не глядели. Я бесцельно влачил свои дни, я форменно погибал, угнетенный горем. То было не такое горе, когда вы в голос рыдаете и рвете на себе волосы. Скорее, это была хандра, неодолимая скука. Меня угнетала скука. Жизнь на меня наводила скуку. Была скучна литература, даже смерть была скучна. Только с моим маленьким роялем мне не было скучно. И по мере того, как шли недели, и книжный бизнес все больше хирел, я все большее времени проводил за роялем, бренча, что называется, по клавишам и напевая про себя. Порой я забывал поесть, или не то, что забывал, а неохота было до самого низу тащиться в лифте, потом переть по дымным улицам к Риальту. Я ощупывал лапами бока и чувствовал, что ребра у меня торчат, как черные клавиши рояль. Все меньше и меньше.